«Я уверен в том, что Браун меня не выпустит, Шейла. С твоей сумочкой придется подождать». «По крайней мере, попытайся. Она мне нужна». «Зачем?» Она потеряла самообладание, и прежде чем вновь приобрести его, выпалила со сдерживаемой яростью. «Потому что я пристрелю эту свинью! В сумочке у меня револьвер!» Едва эти слова вылетели, она уже сожалела, что сказала их. Но почему она поторопилась? Почему не сдержалась? Когда она увидела выражение лица Перри, она поняла, что он более чем просто шокирован. И тогда он сказал совсем спокойно, этим ужасным мягким голосом, которым он говорил с ней всегда, когда у нее было плохое настроение. «Нет, Шейла, ты этого не сделаешь. Ты же знаешь, что у тебя нет никакого револьвера». Этот голос, который должен был, казалось, успокоить ее, только еще больше распалил ее ярость. «У меня твой револьвер! Я взяла его из сейфа, он в моей сумочке. А теперь иди и принеси его». Оба разговаривали в полголоса. «Но зачем тебе понадобился револьвер? Почему ты взяла его из сейфа?» «Ты непременно хочешь это знать?» Она оглядела его с головы до ног, сжав руки в кулаки. «Я охотно расскажу тебе. Твой шеф, этот вонючий Силас С. Харт, посадил меня на хвост частного детектива. Как тебе это нравится? А этот паршивый шпик попытался меня шантажировать. Этот слизняк пришел в наш дом и потребовал 10 тысяч долларов. Но я его проучила. Я взяла из сейфа револьвер и выстрелила в него. Он смертельно перепугался. Тогда у меня было такое же желание действительно убить этого слизняка, с каким я убью здесь эту обезьяну, которая сидит там внизу». Стоя неподвижно и глядя на нее, Перри вспомнил слова, которые ему сказал мистер Харт. «Я знаю ее значительно лучше вас. У меня есть информация о ее прошлом и о том, чем она занимается, когда вы пытаетесь работать. Мои люди установили подслушивающий аппарат в номере мотеля, в котором она этим занимается». Перри отказывался слушать Харта, хотя знал, что это было правдой. И теперь он все еще не хотел примириться со страшной правдой, что его жена вела себя как последняя проститутка. «Хорошо», — сказал он охрипшим голосом, — «мы обсудим это позже. Для этого сейчас неподходящее время». «Ты хочешь меня сделать совсем больной?» — закричала она. «Или ты не понимаешь, или не хочешь понимать», — спокойно проговорил Перри. «Я тебе уже говорил, что у нас будет шанс остаться в живых только в том случае, если мы будем исполнять и делать то, что этот человек говорит. Если я сейчас попрошу его о том, чтобы выйти и принести твою сумочку, он непременно поинтересуется, для чего. И что я ему скажу? Что ты не можешь обойтись без своей губной помады? Он не только бешеный, он еще и хитрый. Быть может, он разрешит сходить за сумочкой, но потом он отберет ее у меня и найдет в ней револьвер. Этого будет вполне достаточно, чтобы вывести его из себя. Он убьет нас так же, как шестерых других, которых он уже имеет на своей совести. Нет, Шейла, мы ничего не будем предпринимать». Они услышали, как Браун крикнул: «Еда готова, спускайтесь вниз». «Мы будем ждать, а когда стемнеет, мы избавимся от него». «Лучше пойдем. Мы должны делать все, чтобы не разъярить его». Она скорчила презрительную гримасу. «Иди же, трус, я не смогу ничего съесть, до чего дотрагивалась эта обезьяна. Но ты можешь совершенно спокойно идти и составить ему компанию». Она отвернулась от него, отошла к окну и стала смотреть на надвигающиеся сумерки. Перри помедлил, потом пожал плечами. Он понимал, что важным сейчас было держать Брауна в относительно нормальном настроении и состоянии. Может быть, уже через пару часов он исчезнет. Он спустился с лестницы и вошел в гостиную. «Моей жены не будет, Джим. Все это для нее стало шоком. Она не хочет есть и уже легла». «Что ж, «Я придерживаюсь мнения, что лучшим местом для женщины является постель», — ухмыльнулся Браун. «Тем лучше. Нам больше достанется, так ведь?» Пэрри сел за стол. Он должен любой ценой держать его в настроении. У него не было ни малейшего аппетита, но он должен принудить себя поесть. Браун принес из кухни блюдо с дымящимся рисом, к которому он приготовил соус. «Выглядит недурно?» — спросил он, положив себе большую порцию, и пододвинул блюдо к Пэрри. Он начал есть в своей неприятной манере и одновременно разговаривать. «По-моему, я об этом еще не рассказывал. Однажды я работал подсобным на кухне одного ресторана. Мне было 15 или около этого. Шеф-повар был негр. Он был педерастом и имел явное пристрастие ко мне. Когда я начинал работу, в мои обязанности входило мыть посуду. Он начинал ко мне приставать. А что, собственно, я терял? Я провел несколько ночей у него, и это мне окупилось». Браун жевал, уставившись в пустоту. «Мой старик всегда нес всякий вздор. Однако одну из его присказок я запомнил. То, что ты засовываешь в одно дело, нужно суметь и вытащить из него». Браун улыбнулся и добавил. «Конечно, он не имел в виду гомосексуалистов. Он подразумевал совсем другое». Он снова улыбнулся. «Во всяком случае, мне это окупилось. Он научил меня готовить, и неплохо, не правда ли?» Пэрри, ковыряясь в тарелке, ответил. «Лучше быть не может». «Да», — проговорил Браун, покончив со своими крабами. «Вы совсем ничего не едите». «Да нет же», — сказал Пэрри и вынудил себя отправить в рот полную ложку риса. Браун наблюдал за ним. «Вас что-нибудь беспокоит?» «Я был бы рад, если бы моя жена не появлялась здесь», — ответил Пэрри. «Она все усложняет, Джим. Но я обещаю, что она не доставит вам никаких хлопот». «Прекрасно. А я уж подумал было, не беспокойтесь ли вы об опоссумах на дереве». Холодная дрожь пробежала по спине Пэрри. Не догадался ли Браун, что он ему лгал? Он подцепил вилкой краба и начал жевать. «Опоссум? Ах, это! Почему я, собственно, должен беспокоиться? Нет, я думаю лишь о своей жене». «Могу вас понять», — сказал Браун и замолчал, отправляя в рот еду. Опустошив свою тарелку, он посмотрел на оставшихся крабов и рис и спросил. «Вы еще будете есть, Пэрри?» «Нет, спасибо, я сыт». «Еще одна глупая поговорка моего отца. Ничего нельзя упускать». Браун переложил остатки пищи на свою тарелку. «Бьюсь об заклад, что вы никогда не были голодным. Я же знаю, что такое настоящий голод. Бывали времена, когда у меня не было ни одного цента. Я почти умирал с голода. Я искал что-нибудь съестное в мусорных бачках. Так был голоден. Я бродил по улицам, на которых находились первоклассные рестораны. Смотрел через окна, как богатые жирные посетители набивали желудки. Я вспоминаю одного типа, который был таким жирным, что невозможно даже представить, и который ел больше за один раз, чем я за неделю. Он пожирал все – суп, рыбу, большую порцию бифштекса, две порции пирогов с яблоками. Я до сих пор помню его и вижу перед глазами. Я наблюдал, как он вытащил кошелек, туго набитый деньгами. Он был первым, на кого я напал и ограбил. Я избил его. Это было настоящее удовольствие для меня. С тех пор я уже никогда не голодал». «У вас была нелегкая жизнь, Джим», — сказал Пэрри спокойным голосом и отодвинул от себя тарелку. Браун доедал последние остатки. «И теперь тоже не буду голодать. С такими деньгами я хорошо заживу». Он взглянул на Пэрри и улыбнулся ему. «Вы покончили с едой?» «Да, было очень вкусно». «Я уберу со стола. Люблю, чтобы все было чисто». Браун издал лающий смех, собрал тарелки и пошел с ними на кухню. Пэрри встал, закурил сигарету и подошел к окну. Он отодвинул штору и выглянул наружу. Там было темно. Единственное, что он мог увидеть, было отражение его в оконном стекле. Он снова задернул штору, подошел к креслу и упал в него. «Сколько еще ждать?» – подумал он, прислушиваясь к насвистыванию Брауна и позвякиванию посуды, которую он мыл. Кажется, ему удалось не испортить настроение этому типу. Тем не менее, каждой косточкой он чувствовал напряжение. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Браун мгновенно появился в дверях с револьвером в руке. «Подойдите, Перри, и без фокусов». Перри встал и взял трубку. «Слушаю». «Это вы, мой мальчик», — раздался голос Силаса С. Харта. «О, добрый вечер, мистер Харт. Как дела, мой мальчик? Вы уже акклиматизировались? Я слышал, вам не повезло с погодой». «Да, было довольно паршиво, но сейчас погода постепенно налаживается». «Хорошо. У вас уже есть идея?» «Кое-что вынашиваю, но еще слишком рано говорить об этом». «Конечно, я не хочу давить на вас. Вы мне подарите интересную историю. Я полагаюсь на вас. Вы уже ходили на рыбалку?» «Пока еще нет». После небольшой паузы Харт продолжал. «Мне звонил Франклин. Он хотел бы закрыть вопрос с контрактом». «Для этого есть еще время. Все будет в порядке, мистер Харт. Не беспокойтесь с контрактом». «Я его подпишу, но в настоящий момент визит Франклина нежелателен». «Конечно». Снова пауза. «Ваша жена с вами?» Это был не вопрос, а простая констатация факта. «Да». «Вы считаете это разумным?» Перри со злостью затряс головой. «Это мое личное дело, мистер Харт». «Надеюсь, мальчик». Голос Харта звучал холодно. «Ну хорошо, сообщите мне, когда все будет готово. До встречи». Перри положил трубку. Браун в дверях все еще наблюдал за ним. «Ваш шеф?» «Да». «Знаете что? Я никогда не буду работать на другого. Это только для дураков». «Но большинство людей вынуждены на кого-то работать, Джим». «Конечно, дураки. Знаете что? Если бы я работал на кого-то, и он сказал бы мне, что я должен делать, я так бы врезал ему, что его зубы остались бы торчать в его глотке». «Тогда этот некто может радоваться, что вы не работаете на него, Джим». Браун улыбнулся. «Вы правы. Окей. Примерно через час я сматываюсь. Думаю, что у меня есть хороший шанс вырваться. Как только я доберусь до Джексонвилла, я смогу затеряться там. И уже ни одна ищейка не схватит меня». Он провел рукой по рукоятке револьвера. «А с такими деньгами у полиции нет никаких шансов схватить меня». «Будем надеяться». Браун долго смотрел на Перри. «Окей, вы можете подняться наверх к своей жене. Я запру вас. Когда я буду готов, я дам вам знать. Но мне надо еще кое-что уладить. Теперь идите». Перри вышел из гостиной и поднялся по лестнице. Если он не окажет Брауну никакого сопротивления, если он не разозлит его, тогда тот исчезнет, не причинив им с Шейлой вреда. Браун следовал за ним. Когда Перри вошел в спальню, Шейла сидела на кровати, подперев руками подбородок, и отсутствующим взглядом смотрела на ковер. Перри услышал, как за ним захлопнулась дверь, и Браун повернул ключ.